Роль Святого Духа в деле спасения. Три очень важных слова убеждают нас в том, что Святой Дух участвует в деле спасения. Эти три слова взяты из библейского текста, который мы рассмотрим в нашей сегодняшней беседе. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруете в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Иоанна 16:7-11. Потребность в работе Святого Духа. Без работы Святого Духа Божьего, говорится в нашем сегодняшнем библейском тексте, человечество не может получить спасение, потому что наряду с искупительным делом, совершенным Христом на кресте, человеческое сердце нуждается в убедительной работе Святого Духа, которая спасает душу. Человек сам по себе, в своем невозрожденном состоянии, не способен понять тайну смерти Христа и того, как эта истина может быть применима к нему лично. В своей беседе во время Тайной Вечери Христос сказал, что Дух Божий откроет погибающим грешникам, что они нуждаются в спасении, и укажет им на Божье средство для получения этого спасения. Как указано в нашем тексте, Святой Дух прежде всего даст человеку понять, что он, этот человек, есть грешник, и поможет этому человеку увидеть на основании Слова Божьего, что у Бога есть план, по которому грешный человек может получить спасение и быть оправданным пред Богом. Дух откроет такому человеку, что единственный грех, который стоит между человеком и его спасением, это грех неверия, о грехе, что не веруете в меня. Работа Святого Духа необходима, потому что человек должен осознать, что он грешен, как говорится об этом в Писании, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Таким образом, поскольку ни один смертный, неспасенный человек не в состоянии достичь того стандарта праведности, который был продемонстрирован Христом, Сыном Божьим, все люди нуждаются в спасении, заработанном смертью Господа Иисуса Христа на кресте. Спасение также невозможно для неспасенного без инициативы со стороны Бога. В первом послании к Коринфянам 2:14 говорится, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Только когда Святой Дух просветит сердце неспасенного, убедив его в грехе отрицания Иисуса Христа, только тогда такой человек сможет понять Евангелие, которое без этого остается закрытым для погибающего. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. В дополнение к человеческой естественной слепоте в вопросах духовного характера, положение усугубляется еще больше работой сатаны, бога века сего, который пытается всячески удержать людей от познания истины. В послании к Колоссянам 1.13 описывается работа Святого Духа Божьего в деле спасения. Там сказано, что спасенный человек – это человек, избавленный от власти царства тьмы и введенный в царство Христа. Апостол Павел в послании к Ефесянам напоминает им об их прежнем состоянии, состоянии обреченных на гибель грешников. «И вас, — он говорит, — мертвых по преступлениям и грехам вашим». Он также напоминает им в своем послании, что они сами не смогли бы сделать ничего такого, чем они могли бы заслужить спасение, и что только вера в искупительную смерть Христа и работа Святого Духа, делающего Слово Божие достоянием их сердец, способны привести грешников к спасению. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Обличение мира о правде. Находясь на земле, Христос продемонстрировал миру Божью праведность своей безгрешной жизнью и своим служением. Но теперь, когда Христос вернулся на небо, эта обязанность перешла к Святому Духу, который учит неспасенных праведности Божьей и при этом учит их также тому, что Божье Евангелие предлагает Божью собственную праведность грешному человеку, который уверует во Христа. Грешник должен понимать, что не его собственная праведность имеет значение в глазах Бога, но праведность Христа, в которой грешник нуждается для того, чтобы получить спасение. Мирская идея о праведности также неверна, как и мирская идея о грехе. Грешник совершенно не понимает истинной природы Божьей праведности. Моральный образ жизни или порядочное поведение – это все, на что способен невозрожденный человек в своем понимании праведности. Павел называет это «делами закона». Это старание человека делать лучшее, на что он способен. Роль Духа Божьего состоит в том, чтобы поправить это неверное представление о праведности, объяснить человеку Божье представление о праведности. Святой Дух делает это, направляя внимание человека на прославившегося Христа. Дух убеждает вновь пробудившуюся душу, что ныне, независимо от закона, появилась правда Божья. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Таким образом, Бог наделяет праведностью Христа каждого грешника, когда тот уверует во Христа, как сказано об этом во втором послании к Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Христа, Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы и мы в нем сделались праведными пред Богом». Об этой же праведности заявляет Павел в послании к Филиппийцам 3:9. «И все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Обличение мира о суде. Иисус сказал, что Святой Дух обличит мир о суде, потому что князь мира сего осужден. Этот суд, который уже состоялся. Сатана, князь мира сего, уже был осужден. Писание говорит о победе Господа Иисуса Христа над ним и над его бесами. Он, то есть Иисус, смертью лишил силы имеющего державу смерти. Сатана всегда находился в конфликте с праведностью. Несколько раз, начиная с рождения и кончая смертью Христа на кресте, пытался он уничтожить этого праведника. Но с креста прозвучал суд над сатаной. И хотя приговор того суда еще не был приведен в исполнение окончательно, этот приговор, тем не менее, является окончательным и не подлежащим сомнению. Конец сатаны был объявлен и описан в Писании во многих текстах. Мы процитируем один из них из книги Откровения 20:10, в котором говорится о последнем суде над ним. «А дьявол, прельщавший их, то есть народы, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Благодаря тому, что Христос победил сатану, верующий в Христа разделяет с Господом его победу, о чем мы читаем в книге Откровения 12:10. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Это еще один из плодов богатства благодати Божьей каждому чаду Божьему. Аминь.